Часть третья. Глава первая. В Тулу со своим самоваром. Ах, Вегас, Вегас, сладкое слово. Создать город-казино могли только в Америке. Но интересен Лас-Вегас не рулеткой или однорукими бандитами, а тем, что их окружает самыми большими в мире и самыми роскошными отелями, уникальными шоу, разнообразными ресторанами и ночной жизнью. Город в пустыне уже не только столица игрового бизнеса, но центр развлечений мирового масштаба. На весь мир знаменитое шоу, проходящее ежегодно в залах крупнейших отелей. В конференц-залах отелей проходит множество международных выставок и конференций. Поэтому неудивительно, что только треть своих доходов город получает от игорного бизнеса, остальное – семейный туризм и выставки. Нью-Йоркский музей Гуггенхайма построил здесь картинную галерею в отеле «Венишен», в которой выставляются, в частности, и картины из легендарного русского Эрмитажа. Более 100 тысяч пар ежегодно играют свадьбы в Лас-Вегасе. Мартынов, сходя с трапа самолета, вспомнил о своем сочетании с Машей и рассмеялся, ничуть не удивив этим стюардессу. Миллионы долларов спускаются ради брачных церемоний. Андрею для достижения официального статуса мужа хватило 5 минут и пары колец. Да, в Вегасе не нужно заморачиваться испытательным сроком. Законы штата Невада не требуют этого. А потому свадьба в этом городе сразу и навсегда обещает оставить самые светлые воспоминания на всю жизнь. Сыграть можно какую угодно. Организаторы этого сказочного шоу могут предложить все, в том числе и бракосочетание куку Элвиса Пресли. Мартынов, для которого Вегас был третьим домом после Нью-Йорка и России, не обманывал себя, как большинство прибывших сюда впервые. Не следует думать, что Лас-Вегас только для богатых. Гостиницы и развлечения – найдутся здесь на любой вкус и кошелек. Более того, если исключить выходные и дни проведения крупных выставок, окажется, что здешние отели не только роскошные, но и дешевые. Да только нужно знать, где они находятся, чтобы случайно не нарваться на номер класса президент в отеле 5 звезд, работающем по полной программе от заката до рассвета. В гигантских буфетах огромных отелей предлагают немыслимое изобилие. При этом отели соревнуются, у кого завтрак $5.99, а у кого $4.95. Правда, при более близком знакомстве с официантами окажется, что цена немного выше, но все равно дешево, вкусно и разнообразно, как нигде. Размах строительства новых отелей поразил Мартынова в его первый приезд в 2000 году. Город рос как на дрожжах. Сейчас же он, казалось, Андрею стал еще больше и ярче. За время его отсутствия открылись отели «Нью-Йорк», «Белладжио», «Алладин», высококлассные гостиницы, в которых мистер Мартинсон еще не бывал. На месте отеля «Фронтир», где провел свою первую ночь в Вегасе Мартынов, строится отель «Сан-Франциско», в котором будут воспроизведены основные достопримечательности красивейшего города США. Ведется строительство нового многоярусного торгового центра Grand Canyon Experience, в отделке которого будут использованы натуральные каменные глыбы, будет и 15-метровый водопад. Все это Андрей успел прочитать на красочных буклетах, которые смахивал с рук распространителей, шествуя через зал аэропорта. Забросив сумку на заднее сиденье такси, он вдруг решил развлечь себя забавой и спросил таксиста, как доехать до хорошего отеля. Он знал город как свои 5 пальцев. Однако ему вдруг пришло в голову подурачиться перед надвигающимся будущим, неизвестно что обещавшим. Водила принялся дурить, ничуть не отклоняясь от обычного сценария разводки пассажира на бабки. Не нужно думать, что если Америка демократическая страна, то водители такси там зарабатывают каким-то демократичным, отличным от московских шефов способом. Для начала бойкий мужик лет 40 с явными признаками арабского происхождения, назвал пару отелей, расположенных на другом конце города. Чтобы добраться до них, нужно пересечь весь Вегас от центра на восток, минуя отели, расположенные в двух шагах от аэропорта. «Ладно, командир», — рассмеялся Мартынов. «Сейчас вырулишь от этого покрытого пылью Маккерон Airport на 604-ю улицу, потом свернешь на The Strip, проедешь на север 500 метров и остановишься у Treasure Island at the Mirage Hotel. Ты получишь свои 20 баксов, обещаю». Почему Андрей решил остановиться в этом отеле, в котором никогда ранее не останавливался, он не мог объяснить даже самому себе. В силу своего характера он всегда сторонился мест, запруженных туристами, а также в особенности отелей, где происходят различные глупости типа битв с пиратами. Ежедневно в упомянутом отеле организовывались завлекалочки по примеру разогрева публики перед выступлением известной рок-группы в России. Насмотревшись на пиратов и прочую хрень, состоятельный и не очень народ валил в казино при отеле, чтобы там спустить запланированные 10 тысяч долларов или просто 100 долларов. Случалось так, что в казино проигрывали состояние. Но разве трагедия одного или даже 100 человек может быть заметна на фоне эйфории сотен тысяч? Улица Стрип – центральная улица Лас-Вегаса. На ней расположены все без исключения крупные заведения города Миража. По примеру Нью-Йорка, Вегас разрезан авеню, именуемых здесь бульварами, и стритами, называемыми роудами, разрезаны вдоль и поперек с американским снобизмом и педантизмом. Но выглядит, в отличие от самого старшего брата, напоминающего торт, как праздничный кулич. Огни этого города не гаснут ни на секунду. Каждый день здесь выкачивается из касс казино и, наоборот, всасываются в них миллионы честно заработанных на звездных мероприятиях долларов. Здесь Джордж Клуни сорвал куш во время съемок фильма «11 друзей Оушена». И это ему так понравилось, что он решил вложить несколько сот миллионов и заняться в городе на песках своим бизнесом. Мартынов не играл в казино. Азарт выигрыша денег таким образом никогда не был ему присущ. Он не верил в перспективу выигрыша больших денег даже тогда, когда это происходило на его глазах. Когда Клуни взорвался от восторга, Андрей посмотрел на него и усмехнулся. Он знал точно, что уже через 5 минут или менее того, этот уберсексуал спустит все обратно до последнего цента. Игры в покер, рулетку, однорукого бандита Мартынов почитал за слабость и никогда не приближался к столу или аппарату. Он вообще старался обходить казино стороной. И лишь однажды, когда Рой Флемер, зять Малкольма, попросил его быть своим телохранителем во время встречи с мистерами из Вашингтона, Андрей подошел к аппарату, погрузил в него жетон, дернул за ручку и не испытал никаких эмоций. Машина сожрала жетон, убеждая русского в том, что он совершенно прав, рассчитывая лишь на свои силы. Странное чувство сейчас владело Андреем, не признаваясь самому себе в том, что, быть может, это последний день его жизни, после истекшей подговоренности с Малкольмом недели сепаратного мира. Он хотел быть бодрым и уверенным в себе. Однако Малкольм был совершенно прав, заявляя Мартынову о слабости его позиции в Вегасе. На главу Hammett Stars работали десятки, сотни человек. Им были подкуплены многие чины в местной полиции. Андрей знал это. Вегас был более близок к Малкольму, чем душный Нью-Йорк. Он чувствовал себя здесь королем. Не страх владел Мартыновым, нет. Сдержанно боясь за то, что он может уже никогда не увидеть ни Машу, ни Костю. Не вернуться в Россию. В холле отеля его встретил сияющий портье. В Вегасе сияет все. Задницы проституток, лица официантов, витрины, тарелки и даже кнопки спуска воды в сливных бачках. «Хеллоу, сэр, мы рады видеть вас в нашем отеле. У нас вы найдете неповторимый комплекс услуг по...» «Заткнись», — сдержанно буркнул Мартынов и кивнул, улыбнувшейся ему шествующей мимо даме лет 80 с собакой под мышкой. «Сюит!» Заткнувшийся портье подхватил его сумку и повел к зеркальному витражу оформления желаемого гостем номера с гостиной, спальней, с мебелью и оборудованием высшего качества. Получив бланк и занеся над ним перо, Андрей машинально обратил внимание на то, что один из служащих в десятке метров от них поднял трубку и, бросая вынужденные взгляды под ног портье и Мартынова, отвернулся в сторону. Поднявшись до нужного номера вслед за портье, Мартынов вдруг передумал. «Поехали вниз, малыш», — буркнул он портье. «Я передумал. У стойки оформления сомнительного малого рядом с телефоном уже не было». «Мне нужен делюкс», — сказал он управляющему. «All inclusive». «Понимаю», — качнул головой тот, подавая гостю новый бланк. «Вы сделали правильный выбор, сэр. У нас прекрасные двухместные, однокомнатные номера улучшенной планировки, как вы и желаете. Размещение и питание по системе все включено. Завтрак, обед, ужин, алкогольные и прохладительные напитки. Все к вашим услугам. Понимаю». Сунув в руку портье пятерку, Мартынов выпроводил его и быстро осмотрелся. Обстановка полностью соответствовала названию отеля. Была стилизована под времена пиратских компаний, разве что некоторые детали интерьера и находящиеся в номере предметы изумили бы того же Джека Воробья до такой степени, что он вряд ли бы пожелал возвращаться в те самые 1500-е. На столе лежал пульт от кондиционера, в ванной висели фен и халат. В углу расположился ТВ с двухъярдовой, конечно, диагональю. Имелся телефон и мини-бар. В углу номера стоял инкрустированный и изготовленный под глубокую старину сейф. Распахнув дверцу бара, Мартынов вытянул за горлышко четырехгранную бутылку, а за ножку рюмку. Дважды налив и выпив, он скинул пиджак, запер номер и стал медленно спускаться к тому самому номеру, от которого отказался четверть часа назад. Но на середине пути вдруг остановился, чертыхнулся, пробормотал: «Береженого Бог бережет», вернулся и направился в ванную нового номера. Отыскал в шкафчике у огромного зеркала среди предусмотренных гостиничным этикетом лекарств пузырек с каким-то снадобьем. Вышел в комнату и влил его содержимое в бутылку виски. Осмотрел в последний раз номер, как бы опять чего не забыть. Удовлетворенно кивнул и вышел. Через секунду звук его шагов стал раздаваться по направлению к лифту. Расположившись в глубине коридора, за колонной с вышербленными краями, якобы от ядер пиратского фрегата, он невозмутимо курил, кивал добродушным, прибывшим явно не для войны жильцам и жиличкам отеля, и рассматривал дверь, от которой удалился, так и не открыв. Ждать пришлось недолго, через 5 или 6 минут. К номеру подошли двое. Один тут же занял позицию, которая в России называется стременем, а второй принялся быстро ковырять в английском замке какой-то штучкой. Дождавшись, когда дверь откроется и парочка незваных гостей окажется внутри номера, сюит, Андрей вкрутил окурок в землю под пальмой у колонны и быстро пересек коридор. Приоткрыв дубовую створку, вошел и быстро притворил за собой, не издав при этом ни звука. Появление его с тыла эти двое не ждали. Один из них почему-то решил, что Мартынов непременно должен быть в ванной, и теперь дверь в нее была распахнута настежь. А второй, переминаясь с ноги на ногу, ждал результатов этих изысканий. Присвистнув, Мартынов немало его удивил, настолько, что тот развернулся назад, даже не побеспокоившись о своей челюсти. С размаху, что было сил, Андрей пробил правой в челюсть и перестал обращать на фигуранта внимание, точно зная, что после таких ударов не сопротивляются. Сломанная челюсть и болевой шок мгновенно отключили сознание жертвы, и он повалился на Мартынова, как тюк с гостиничным грязным бельем. Подхватив его и аккуратно уложив на пол, Андрей взялся за тяжелую дверь ванной комнаты и стал ждать. «Ничего, мать их!» раздалось из комнаты, где обычно принимают душ. Особенно порадовало, что прозвучало это на русском. То есть налицо была возможность разговаривать с нашими так, как разговаривают с такими нашими на их исторической родине. Когда между дверью и косяком появилась тень, Мартынов откачнул створку назад и изо всех сил бросил ее навстречу дверной коробке. Где-то на середине пути произошло столкновение двух тел, одно из которых имело вес около 80 килограммов, а второе не менее 20. Судя по звуку, удар пришелся русскому гостю куда-то в район темени, чуть повыше лба. То есть лучшего места для удара трудно было представить. Шагнув в ванную, Мартынов подхватил безжизненное тело и усадил его на безупречный по чистоте кафель. Несколько шлепков по щекам заставили несмышленого малого поднять глаза. И Мартынов, заглянув в его зрачки, покачал головой. Один был размером с булавочное острие, второй расплылся в копеечное пятно. Признаки сотрясения головного мозга были налицо. О том, тошнит ли малого, можно было не спрашивать. «Ты видишь меня?» — спросил Андрей, усаживаясь рядом. «Два правила. Запомни их на всю жизнь. Первое. По двое к Мартынову не ходят. Второе. Не ищи человека в ванной, если в ней выключен свет». Подхватив ничего не соображающего клиента под мышки, Мартынов поставил его на ноги и повел к телефону, как ребенка, за рукав. Нажал кнопку громкой связи. Передал трубку качающемуся, как маятник Фуко, малому. «Расскажи своему боссу, какая ерунда вышла?» Предвкушая приятный разговор с Малкольмом, попросил Андрей. «Зачем, брат?» Глухо и без выражения справился тот. «Звони, а то снова в ванную поведу». Тот еще несколько мгновений покачался, а потом нашел рукой табло и медленно нажал несколько кнопок. «Да бля!» — послышался в динамике незнакомый Андрею русский голос. «Касьян, это я. Я в номере отеля. Я по телефону говорю». «И что, мне купить тебе за это остров в Хорватии?» В душу Мартынова стали закрадываться смутные подозрения. «Касьян, бура получилась. Касьян, мы тут решили денег заработать. Касьян, но пришел хозяин, Касьян. Бова до сих пор в коме. Я сейчас тоже туда уйду. Хозяин, говорю, пришел». «Ты, сука, я тебе сколько раз говорил, чтобы ты соскочил с кокса. Опять харя в пудре». «Касьян, я не нюхал, Касьян. Нас хозяин в номере слатошил». «В каком номере дефективный?» «В этом, пиратском, с пиратами, Касьян. Вот сволочь». Обезоруживающе донеслось с того конца связи. Опять нанюхались паскуды. Мартынов подхватил трубку и поддержал готового рухнуть парня за талию. «Слышь, браток, меня Мартыном зовут. Ты фамилию Малкольм слышал?» «Ты кто такой, Мартын?» После небольшой паузы совершенно спокойно спросил какой-то Касьян. «Кто я такой? 7 лет особого под Красноярском. Петерик под Хатангой, на положении Семы Холода». «Мать честная, ты объясни, браток, что там за дела творятся? Какие нахер пираты?» С души Андрея свалился камень. Ему, как той девчонке из Смольного, хотелось беспричинно смеяться, говорить глупости и есть бублики. «Касьян, твои люди зашли в мой номер. Я вернулся, накостылял им по шее. Один без памяти, второй еще стоит. Что делать будем? Если горничной придет в голову поменять бельишко у меня в апартаментах, то через минуту Трэшер Айленд будет ломиться от мусоров. Ах, вот где Бова решил покормиться. А то пираты, пираты. Какие нахер пираты? Я понять не могу. Короче так, Зема, запрись в номере или просто уйди оттуда и закрой дверь. Через 10 минут мои пацаны приедут, этих дебилов увезут. И это... Спасибо, брат. Как там на родине? Геморрой, но почему-то туда тянет. Это всегда так. Я здесь только СТС и Вести смотрю. Ностальгия. Аж выворачивают. Я ж из Тулы родом. А назад нельзя. В федеральном розыске. Такие дела, брат. У меня сейчас дел не в проворот. Окажешься здесь снова, Заскочи в отель «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Спроси меня, тебя подведут». Отключив связь, Мартынов посмотрел на друга Бовы. «Что же вы так, пацаны, без выпаса хату берете? Расслабились?» «Больно, блин». «Чувак на вахте ваш подельник?» Получив утвердительный ответ, Андрей рассмеялся. «Ирёр!» Прямо в номере он вынул из кармана телефонную трубку, нажал кнопку быстрого набора и уже через несколько секунд бросил без приветствий, как принято у людей, понимающих друг друга с полуслова. «Сандра, ты уже в аэропорту? Бери такси и езжай в отель. Номер 1902. Двухместный делюкс мистера Мартинсона», скажешь управляющему. Велев запереть за собой дверь, Мартынов поднялся на свой этаж, вынув из кармана выщербленную, пиратскими пулями, вероятно, грушу с подвешенным к ней ключом, и стал примериваться к замку.